Эпоха перемен, 2, части, глава 1, бросай. Китаец протянул мне 3 монетки, старинные, как минимум минской эпохи, с квадратными дырочками в центре. Я колебался, эзотерика никогда меня особенно не интересовала, может, и зря. Ты ждешь ответ на свой вопрос? — спросил он. Я кивнул и взял монетки, потом потряс их в кулаке, стараясь сосредоточиться на том, о чем спрашиваю. Все по-честному, если уж решил делать, то нужно делать правильно, на совесть. Кинул монетки на деревянную столешницу. Китаец внимательно пригляделся к ним, потом взял кисти, на чистом листе нарисовал сплошную линию. Он одобрительно кивнул и сказал: «Дальше». Я собрал монетки, снова потряс их и кинул на стол. Еще одна линия, прерывистая. «Дальше, не теряй концентрации», — сказал он. Я бросил монетки 6 раз. На листе бумаги появилась завершенная гексаграмма. «Единомышленники», — улыбнулся китаец. «Ты любимчик судьбы». «Что это значит?» — осторожно спросил я. «Продолжай то, что начал. Любые грандиозные цели, которые ты сейчас перед собой ставишь, будут достигнуты. Тебе будут помогать даже враги, не желая этого. Успех превзойдет все твои самые смелые ожидания», — сказал он. «Ты ведь ожидал, что ответ будет именно таким?» «Нет», — честно ответил я, — «не ожидал». «И все же задал нужный вопрос. Тебе будут помогать. Ты будешь окружен друзьями. Тебе будет сопутствовать успех». «Ясно», — кивнул я и не смог сдержать улыбку. Китаец собрал монетки со стола, сжал их между ладонями и чуть нахмурился, сосредотачиваясь. Потом сделал первый бросок. Закончив гексаграмму после 6 бросков, китаец грустно улыбнулся и вздохнул. «О чем вы спрашивали?» — решился спросить я. Он посмотрел на меня устало, потом вздохнул и ответил. «Спрашивал, пришло ли время». «И как, пришло?» — спросил я. «Да», — кивнул он. «Увы, теперь оно пришло, мне выпало приумножение. Значит, я должен начать очень большие изменения, и другого выхода теперь нет». Я промолчал, глядя на свитки с каллиграфией, развешанные на стенах. Тут их было больше, чем в прошлом убежище на Черкизане, хотя в целом помещение было выдержано в той же стилистике. Правда, здесь были настоящие окна, и очень хорошие. Уличный шум Садового едва проникал внутрь. «Вы говорите так, как будто расстроены», — заметил я. «Многие вещи происходили в прошлые века. Иногда нужно было идти по краю, уступать сейчас, чтобы возродиться потом, проиграть, чтобы накопить силы. Но всегда было ясно, что это лишь очередной виток в бесконечной игре жизни». Он вздохнул. «Выходит, сейчас не так?» «Нет, сейчас все иначе». Он достал из-под стола толстый свиток, видимо, древний. Тонкая бумага пожелтела от времени. Старик разворачивал его очень аккуратно. Первые 10 тысяч бросков во времена западной Чжоу привели к странным результатам, которые потом лишь дополнялись и углублялись последующими исследователями, — сказал он. Его речь стала более архаичной. Иногда я с трудом его понимал, будто он пытался говорить на выньяне. Человечество и мироздание неизбежно клонилось к закату. Многие школы смирились и учились жить сегодняшним днем. Благом стало продление теперешнего состояния бытия, а древние времена Желтого Императора были объявлены Золотым Веком, к восстановлению которого следует стремиться как к высшей гармонии. Из-за этого эпоха великих географических открытий, сделанных Чжэньхэ, не привела к тому, к чему могла бы. Он водил скрюченным пальцем по аккуратным столбикам древних иероглифов, чуть прикрыв глаза, будто вспоминая события тех древних дней, о которых шла речь в тексте. Эта мудрость была доступна лишь избранным, императорам прежде всего. Поэтому Сын Неба, едва взойдя на престол, постигал конечность этого мира. Попытка сдержать наступление неизбежного разъедала стройную систему государственного управления изнутри. Чиновники становились все более жадными, забыли о своих лицах и долге. Это привело к катастрофе эпохи Мин, когда небесный трон занял чужестранец. Он снова вздохнул, потом посмотрел на меня. Скрытая наука продолжала развиваться. Среди вековой тени монастырей, оторванная от мира, продолжала жить мудрость, — сказал он. После первой 10 тысяч за тысячи лет миновало 10 миллионов по 10 тысяч бросков, и картина стала яснее. Как невесомый штрих на великой каллиграфии Вселенной засиял тонкий путь, единственная тропа, ведущая к вечности без гибели и разрушений всего сущего. Он сделал несколько поворотов свитка, прочитал несколько строчек про себя и снова взглянул на меня. «Все знаки указывали на ледяной север, на вашу странную страну, на жестокие и дикие земли, населенные удивительным белым народом, лишь внешне напоминающим знакомых европейцев. Только внимательно изучив вас, мы поняли, что души наших народов не так уж и различаются. Примерно во время Минской катастрофы вы пережили схожую смуту. Тогда вы не дали взойти на свой престол, как вы думали, чужестранцу. Но здесь есть тонкость вместе с иронией великой судьбы. Всего через 100 лет среди правителей России не останется русских. Последний императорский дом лишь великой фамилией будет связан со своими подданными, но не кровью. Ирония в том, что во времена смуты русские и поляки были, фактически, одним народом, разделенным только религией. Вы все одного корня. Белорусы, поляки, украинцы, русские. Это все равно, что престол Восточной Чжоу занял бы правитель Западной Чжоу. Вот этого вы и избежали тогда. Но результат был тем же. Чужестранец на троне. Да, как и у нас, чужаки, занявшие престол, фактически стали русскими. Как маньчжуры переняли все великие традиции нашей цивилизации и даже казнили предателей, которые довели до самоубийства последнего минского императора, он глубоко вздохнул. Но есть и большие отличия. Ты знаешь, что случилось с последним императором на небесном троне? Он испытующе поглядел мне в глаза, будто строгий преподаватель на экзамене. Знаю, кивнул я. Если вы говорите про Пуи, то он до конца жизни прожил в своем дворце, в запретном городе, в центре Пекина, формально работая садовником. Верно, кивнул китаец. Ты же понимаешь, почему? Потому что высшая власть, сакрально и священно, ответил я. Ни один правитель не может подвергнуть остракизму своего предшественника, не рискуя разрушить всю систему государственных отношений. Верно. И ты, конечно, прекрасно знаешь, что произошло у вас. Убийство императорской семьи, сказал я, но добавил, просто из чувства противоречия. Но к тому моменту он отрекся от престола, то есть не был императором. Пуи тоже отказался от небесного трона, заняв пост правителя дружественного Японии государства маньчжуров. Ничего хуже для Китая и представить невозможно. Но даже безобразное личное поведение правителя не избавляет его от сакральной ноши, с грустной улыбкой сказал китаец. Тем более не избавляет от обязанностей его подданных. То убийство не было санкционировано высшим руководством коммунистов, которые пришли к власти. Потому что Ленин был слишком умен для этого, и это действие предопределило конец СССР. Ты ведь знаешь, когда участь СССР была предрешена, когда к власти пришел Горбачев, ответил я, вовсе нет. Брови китайца удивленно взлетели. Это произошло тогда, когда новые правители публично унизили Сталина, и это было принято обществом, потому что высшая власть потеряла сакральность. Именно тогда председатель Мао решил, что ему больше не по пути с таким Советским Союзом. Да пожалуй, кивнул я, правитель, который будет следующим после Ельцина, должен будет проявлять максимум уважения. Если хочет, чтобы система власти сохранилась и после него, он снова вздохнул и добавил, впрочем, это едва ли произойдет. Та катастрофа, о которой вы говорите, осторожно спросил я, что вам известно о ней, то же, что и тебе, она приведет к тотальной гибели всего живого, то есть вы знаете, кто я. В истории этого мира было несколько переломных моментов, которые могли привести к всеобщей гибели, тогда вероятность этого была куда меньше, чем сейчас, но все же, каждый раз приходил кто-то, подобный тебе, и слегка поправлял вечный круговорот событий, отводил его от пропасти, но сейчас ситуация иная. Сейчас очень малы шансы того, что нам удастся этот поворот пройти. Скорее всего, у тебя ничего не получится. И все это вам сказали эти монетки и черточки, сказал я, стараясь изобразить пренебрежение. Меня ужасно раздражало то снисходительное спокойствие, с которым китаец говорил со мной. Это сказала сама Вселенная. С таким же спокойствием и легкой улыбкой ответил он, на том языке, на котором она привыкла говорить с момента своего создания, на языке математики. Я прикрыл глаза, чтобы справиться с эмоциями, и в какой-то момент почувствовал, что готов зеркалировать ироничное спокойствие китайца. Интересно, как ему понравится, если я буду воспринимать происходящее с теми же эмоциями. Почему вы мне помогаете, раз считаете, что шансов почти нет? Спросил я таким тоном, будто речь шла о нюансах каллиграфии Цибайши креветочного периода. В эмоциях вы, русские, типичные европейцы, с улыбкой ответил он. Но вот в своих решениях вы сильно похожи на нас, потому что верите в то, что есть нечто большее, чем просто человек. Это нас объединяет, и это же формирует непроходимую пропасть между нами и цивилизацией Запада. Последовала долгая пауза, в течение которой китаец сосредоточился на созерцании замысловатого узора на деревянной столешнице. Я уже решил было, что все, разговор окончен и больше никаких ответов я не получу. Но он заговорил снова. И все же благодаря Западу мы получили технологии, которые позволили нам сделать то, что было совершенно немыслимо еще какие-то 100 лет назад. 10 миллионов бросков, жалкая песчинка в том океане закономерностей, которые смогли исследовать мы с появлением нового поколения быстрых процессоров. И вот, теперь мы знаем, что к спасению ведет одна единственная узкая тропа, проторить которую должен человек из холодной северной страны на краю мира, которая совершила в своей истории так много страшных ошибок, но все равно остается живой. То есть вы все посчитали, констатировал я. Все посчитать невозможно, ответил китаец. Но мы знаем достаточно, чтобы вмешаться. Спасибо, кивнул я. Это было очень кстати. Ты поступал глупо и недальновидно, заметил китаец. Уж как получилось, вырвалось у меня до того, как я успел прикусить язык. Опять он провоцирует меня на эмоции. Впредь будь осторожнее, сказал он. Ты подобен маленькой лодке из вощеной бумаги на краю огромного шторма. Шансы, что ты сможешь прорваться через бурю есть, но не слишком высокие. Высшая ирония в том, что судьба целого огромного мира зависит от этого маленького кораблика. Означает ли это, что вы и дальше готовы мне помогать? Я решил, что сейчас самый подходящий момент, чтобы задать вопрос, который меня больше всего интересовал с момента начала нашей встречи. У тебя есть один шанс из 10 000 не погибнуть до того, как ты уверенно встанешь на тропу спасения, ответил он. Мы же можем обратить вспять то, что выпало, всего лишь 3 раза. Один из них ты уже использовал. В противном случае наша помощь потеряет смысл. Тропа закроется. Я потер подбородок, еще раз вздохнул, с грустью взглянув на чайный столик, сиротливо притулившийся в углу столешницы. Почему-то сильно захотелось чая, такого же бодрящего, которым он угощал меня в прошлый раз. То есть шанс 1 к 10 000, так, что мне удастся предотвратить катастрофу. И вы сможете помочь всего лишь 2 раза? Я правильно понял? Нет, улыбнулся китаец. В той точке, где ты оказался, шанс того, что катастрофы не случится, составляет уже 1 к 100. Это очень много. И с каждым годом вероятность благоприятного исхода будет расти. 1 к 10 000 – твой шанс дожить до того времени, когда вероятность катастрофы минует. То есть, начал соображать я, но китаец меня перебил. То есть, скорее всего, ты погибнешь, спасая нас всех, ответил он. Такова участь тех, кто приходит. Я вздохнул и попытался улыбнуться. Что мне делать? Спросил я. Чтобы не допускать ошибок, китаец чуть прищурился, глядя на меня. Правильный вопрос. Я постараюсь дать тебе 3 совета. А уж то, насколько ты ему последуешь, зависит только от тебя. Я внимательно слушаю, кивнул я. Первое, начал китаец, ты не справишься без друзей. Но для этого тебе нужно научиться понимать, кто друг, а кто не очень. Второе, избегай соблазна личной власти. Он будет очень силен и приведет к тебя к гибели, если не сможешь ему противостоять. И третье, прояви милосердие там, где места для милосердия не останется. Я помолчал, осмысливая сказанное. Что ж, даже такой иносказательной информации было уже немало. По крайней мере, теперь я точно знаю, что использовать самые простые и очевидные способы управлять ситуацией не следует. Ясно, кивнул я. Надеюсь, что завтра у тебя будет, и что оно наступит белым и чистым. Он использовал игру слов, которую можно перевести лишь приблизительно. Чтобы сказать ясно, я использовал слово, первый иероглиф которого имеет значение завтра, а второй – белый. На выходе тебе передадут способ, каким ты сможешь связаться с нами во второй раз, сказал китаец. Мы закончили. Если хочешь что-то еще спросить у меня или у книги перемен, спрашивай. Это последняя возможность. Я начал лихорадочно прокручивать в голове вероятности возможных комбинаций. Определение, кто друг, а кто нет. Остаться ли с Жириновским, или попытаться его переиграть. Можно ли рассчитывать на Бодри и Отцаги? И тут вдруг понял, что хочу спросить совсем не об этом, не о делах. Как дела у Саши? Спросил я. Китаец просиял, как будто я только что подарил ему что-то очень ценное. Он учится, как и положено порядочному молодому человеку его возраста, ответил он. Но еще он спрашивал о тебе. Спрашивал постоянно. Чем-то ты ему очень понравился. И что вы ему говорили? Спросил я. «То, что знали сами», — ответил китаец. «Рассказали о том, что с тобой случилось в Грузии. Он очень переживал, но теперь считает тебя настоящим героем и очень хочет быть твоим настоящим другом. Это довольно сложно, учитывая, что он учится за океаном», — улыбнулся я. «Над озером вечер, и лотос теряет свой запах», — процитировал китаец. «За окнами осень, угрюмо темнеет бамбук, и друга не вижу, с кем можно беседу затеять. Боцзюи», — предположил я. «Очень неплохо», — одобрительно кивнул собеседник. «Ты ведь понимаешь, о чем это стихотворение? О дружбе и самопожертвовании», — добавил китаец. «Это важно. Если ты этого желаешь, вы обязательно увидитесь». «Да, Саше придется пойти на некоторые жертвы ради этого, но он сам этого хочет. Это поможет мне выжить?» — спросил я. Китаец удивленно взглянул на меня. «Я ведь уже все сказал. Зачем ты спрашиваешь то, что ясно как летний день?» Я улыбнулся и кивнул в ответ. «Спасибо», — сказал я. «На этом все на сегодня». Он достал из-под стола еще несколько свитков и задумчиво положил их на стол. Я кивнул и направился к выходу. Возле двери стояли два вооруженных охранника. Меры безопасности тут были более серьезными, чем там, на Черкизоне. Связано ли это со мной или с другими делами, мне не было неизвестно наверняка. В кабинете секретаря мне вручили довольно громоздкую Мотороллу. «Можете пользоваться как обычным телефоном», — сказал мне один из подручных Табаня, как про себя я начал называть китайца. «Большой босс, тарифный план не ограничен. Когда будет нужно, переставьте сим-карту в другой аппарат. Экстренный номер забит на ней, первым в списке», — пояснил он. «Достаточно просто позвонить и дождаться первого гуда». «Ясно», — кивнул я. «Спасибо». После этого я взял аппарат и вышел на улицу. Глава 2. Что было бы, если бы я забыл пейджер? Или если бы его отобрали до того, как я нажал кнопку? Хочется верить, что у китайцев на этот случай был особый план, но напрямую во время разговора я об этом спросить не решился. После того, как я нажал на кнопку пейджера, тайком, в кармане, стараясь сделать так, чтобы Дмитрий Петрович не заметил, прошло долгих 3 минуты. Я старался сидеть тихо, чтобы ни в коем случае не спровоцировать его на скорую расправу. Даже кровь не вытирал, которая стекала по шее ниже, на грудь, пачкая мой единственный приличный свитер. От несправедливости происходящего стоял колючий комок в горле, а еще в груди появился противный червячок сомнения. А что, если я действительно набедокурил, пока был в отключке после той бормотухи, которую по недоразумению продавали под видом пива? Я гнал эти мысли как мог, потому что от них мне становилось не только обидно, но и страшно. Убить или покалечить свою девушку по пьянке и как дальше жить после этого, да и стоит ли? Хотя нет, я не мог, ну никак, даже при полной отключке сознания. Похоже, Дмитрий Петрович почувствовал мое настроение, потому что перестал метать глазами молнии в мою сторону и рефлекторно сжимать кулаки. То, что произошло потом, впечатлило его настолько сильно, что даже спустя пару месяцев он обращался ко мне исключительно уважительно. Я не знаю, какие силы и ресурсы были в этом задействованы, даже представлять не хочу, но далеко не последний человек в самой могущественной российской специальной службе несколько минут лежал, уткнувшись физиономией в ледяную грязь на обочине автострады, пока меня осматривал доктор. «Ничего опасного», — сказал он, наклеивая пластырь на мою шею. «Рассечена кожа, верхний слой. Один из моих освободителей, которые за все время операции не проронили ни слова, только кивнул. Они оставались в балаклавах до самого конца, пока не подъехал руководитель Дмитрия Петровича и не забрал его с собой, вместе с его людьми. «Подвезти куда-то надо?» — единственная фраза, которую проронил один из людей в балаклавах. Сначала я хотел автоматически отказаться. Достаточно было и того, что меня освободили. Но все-таки я взял себя в руки и попросил: «Можно в больницу, куда отвезли Мирославу?» Человек в балаклаве кивнул. Как потом выяснилось, Мирославу пыталась похитить одна из криминальных группировок, которой Дмитрий Петрович даже без особого умысла наступил на больную мозоль. Дело было в похоронах одного из сотрудников, и на администрацию одного из московских кладбищ пришлось сильно надавить. В итоге это все вылилось в то, во что вылилось. Дмитрий Петрович потом отдельно приезжал извиняться. Получалось у него плохо. Возможно, он делал это впервые в жизни. Мирослава пришла в себя на следующий день после того, как я навестил ее. Про инцидент с ее отцом я, разумеется, сразу рассказывать не стал. Сначала дождался, пока она выздоровеет. Некоторое время мы продолжали встречаться. Я даже делал вид, что пытаюсь наладить отношения, но моя единственная цель состояла в том, чтобы убедить ее, что это она сама решила расстаться. Если есть возможность, лучше не оставлять врагов за своей спиной, особенно тех, которые когда-то были тебе близки. В итоге так и вышло. Одним весенним вечером у нас случился разговор, после которого я больше не возвращался в квартирку на Волочаевской. Но нельзя сказать, что это было к худшему. Я вдруг понял, что еще достаточно молод для того, чтобы гулять как следует. И с упоением предавался этому занятию по вечерам в увольнениях, когда не был занят на коммуникационном проекте. Ходил по клубам, знакомился, заводил разовые интрижки. Проект стартовал вполне успешно, и с самого начала так получилось, что бизнес разделился на два больших сегмента – региональные политические заказы и обслуживание транснациональных корпораций, которые в то время активно заходили в страну. При этом контроль со стороны Дмитрия Петровича к тому времени, конечно, уже отсутствовал. Он просто отодвинулся от этой темы. У нас на этот счет случилась короткая встреча, где он гарантировал отсутствие проблем с его стороны. Первого клиента привел я, в виде ЛДПР и ее региональных отделений. Владимир Вольфович решил, что это отличный способ обозначить свое влияние в создающемся бизнесе, при этом формально оставаясь вовне, и не создавая напряжения среди акционеров. Лиана же подписала Халибертон, одну из крупнейших нефтесервисных компаний мира, которая как раз в то время вышла на первые контракты с нашей нефтянкой. Немного посовещавшись, мы назвали нашу консалтинговую компанию «Иванов», «Гудавадзе и партнеры». В этом была определенная логика. Юридическое лицо было оформлено на моего отца и на маму Лики, которая не меняла фамилию после того, как вышла замуж. У меня появились стабильные деньги, к тому же очень неплохие. Я даже купил себе ноутбук, немыслимую по тем временам роскошь. Мне нужна была машинка, чтобы вести дела из казармы, клепать медиапланы, тезисы, редактировать согласованные публикации и прочее. По тем временам компьютер был очень продвинутым. Процессор Pentium, сменный привод с возможностью чтения CD-дисков, да, привыкнуть к тормознутости электроники того времени поначалу было сложно, но я адаптировался. В интернет я выходил по дайлапу, через телефон в кабинете Ступикова. Загрузки текстового файла, чтобы прикрепить его к электронному письму, приходилось ждать пару минут, но тем не менее система работала. Я был в курсе дел бизнеса даже тогда, когда не мог вырваться за территорию. Самого Ступикова, как и обещал, я взял на зарплату. Раз в месяц он делал обзор статей из открытых источников о тенденциях в методиках обучения в высшей школе, по официальному договору. У военных есть лазейка. Официально разрешено заниматься преподавательской и научной работой, и даже получать за это деньги на стороне. Именно ей мы и воспользовались. Сам отчет мне был совершенно не нужен, но я старался его проглядывать и с умным видом давать обратную связь, не упуская случая похвалить аналитические способности зама. Свою бурную внешнюю деятельность я старался не светить, но все-таки кое-какие слухи дошли до руководства факультета. Меня вызывало на беседу полковник Цой, пытался выведать больше информации о моей крыше, или, как было принято говорить среди курсантов, мазе. Разумеется, безуспешно. Тем не менее, он завуалированно предложил дружить, и это предложение я, конечно же, отвергнуть не мог. Дружба заключалась в том, что я негласно начал спонсировать некоторые необходимые для факультета вещи. Например, линолеум, чтобы обновить пол на этаже в учебном корпусе. Материалы для косметического ремонта в казарме и для новой душевой. После каждой услуги степень моей свободы заметно повышалась и постепенно достигла такого уровня, что я, например, мог позволить себе вовсе не ходить в наряды. Мог бы, но, конечно же, не позволил. Слишком сильно выделяться было нельзя, а то меня становилось видно даже на фоне других ребят, отпрысков не самых обычных семей. Поэтому по нарядам и караулам я ходил, как и все, на общих основаниях. Разве что в ту же караулку брал с собой ноут и набирал очередную стратегию или тезисы для согласования с клиентом на следующий период. А еще, постепенно, я заново отрыл для себя игрушки того времени. Например, Master of Orion и его же вторую часть. Основная часть учебной программы у нас была посвящена языковым дисциплинам. Учитывая, что язык я уже неплохо знал, сильно напрягаться не приходилось. А сторонние проекты как раз помогали эффективно изображать занятость учебой. Само собой продолжались тренировки с ГИЕЙ. Теперь мы не только вместе занимались цигун, но и периодически выбирались в город. В нашем проекте консалтинговой фирмы он полноценно не участвовал, но иногда заходил в офис, небольшую каморку, которую мы сняли в ЦМТ. Мы с Ликой только что сдали очередной отчет клиенту и наняли сразу двоих помощников из числа толковых студентов с журфака МГУ. Сразу стало полегче, даже свободное время появилось. В город пришла весна. Мы с друзьями начали выбираться в клубы. Часто я звал Леху Зимина и Гию. Периодически к нам присоединялась Лика со своим парнем, Саней Щедриным. Он, кстати, оказался нормальным пацаном, из интеллигентной московской семьи, с правильными понятиями. Очень любил мотоциклы, катался на Хонде, почти немыслимой по тем временам роскоши. В последние апрельские выходные мы договорились всей толпой в модное тогда место, клуб-бар на Хунгры-Дуцк. Про него ходили самые невероятные слухи, и соблазн лично посмотреть на то, что там происходит, был непреодолим. Добирались на отцовской машине. Я ведь все равно не пил, а так было удобнее, чем ловить ночью бомбилу, да и безопаснее. Припарковаться удалось в районе ЦУМа. До места шли пешком, было довольно тепло, так что легкая прогулка оказалась в удовольствии. Вход в бар находился в непосредственной близости от выхода из метро. На входе был фейс-контроль, но не слишком строгий. Мы приехали достаточно поздно, движуха была в полном разгаре. Внутри дым стоял коромыслом, бухала музыка. Девушки облепили все барные стойки и отплясывали на них. Некоторые были совершенно обнажены. Саня Щедрин с совершенно невозмутимым видом направился к стойке и о чем-то коротко переговорил с барменом. Вернувшись к нам, он широко улыбался. «Для нас тут кабинет придержали», — сказал он. «Айда тусить». Лика с торжествующим видом взглянула на нас, мол, вот какой у меня парень, и пошла за Сашей. Мы потянулись следом, уворачиваясь от то и дело мелькающих тут и там локтей, груди и даже ляжек. Кабинет представлял собой небольшую нишу со скамьей, обитой кожей, и круглым столиком. Через минуту появился официант и раздал нам меню и барные карты. Лика сосредоточенно углубилась в их изучение. Леша же как зачарованный наблюдал за девушками на барной стойке, благо из нашей ниши открывался отличный вид на это зрелище. «Офигеть!» – прокомментировал он, когда я тронул его за плечо, предлагая сделать заказ. «Нравится?» – спросил я. «Сегодня угощаю, так что не стесняйся». Он посмотрел на меня, хотел что-то ответить, но передумал и лишь кивнул, улыбнувшись. Большая часть вечера прошла отлично. Мы отплясывали в проходах. Лика тоже поднялась на стойку, только раздеваться благоразумно не стала. В какой-то момент Саша оказался рядом, и они вдвоем выделывали довольно опасные, на мой взгляд, акробатические кренделя. Было необычно, что никто это буйство жизни и не думает снимать, тем более выкладывать в социальные сети, потому что их попросту еще не существовало, и в этом свободном от любой фиксации общения имелась своя прелесть, недоступная в более позднее время. Я наслаждался этим ощущением свободы, смотрел на девушек, прикидывая, с кем я бы хотел познакомиться сегодня, потягивая томатный сок и закусывая ржаными сухариками. Наконец, я выбрал грудастую брюнетку, которая вела себя относительно скромно, сидела в уголке стойки, на которой отплясывали другие, и потягивала из широкого бокала мартини, то и дело бросая задумчивые взгляды в толпу. Собравшись и настроившись, я пошел знакомиться. Нормально общаться, разумеется, было невозможно, приходилось сильно напрягать голос, но были универсальные жесты, которые позволяли элегантно обойти сложность первого знакомства. Я дождался, когда рядом с ней освободится место, и подсел, указывая на ей бокал и вопросительно поднимая бровь, мол, повторить. Незнакомка оценивающе оглядела меня, потом улыбнулась и, немного поколебавшись, кивнула. Я поднял руку, обращая на себя внимание бармена. Когда он подошел ко мне, я указал на соседку и крикнул: «Повторить». Тот кивнул, потом указал на пустое место передо мной, намекая, не желаю ли я тоже чего-нибудь заказать. Я крикнул в ответ: «Томатный сок». Бармен немного удивился, но снова кивнул и занялся заказом. «Меня Саша зовут», — представился я, когда принесли заказ. «Дита», — ответила она. «Какое необычное имя». «Спасибо, не люблю обычное». Через несколько минут как-то так само собой получилось, что мы уже танцевали вместе. Дита делала это очень неплохо. Видимо, занималась когда-то танцами или брала уроки как минимум. Как следует наплясавшись, мы пришли к нашему кабинету, где нашлось свободное место. Да и ребята не сидели на месте. Леша по своему обыкновению уже отплясывал сразу с двумя красотками. Лика и Саня вышли немного проветриться и остыть после бурных плясок. Мы же продолжали общаться. «Ты занимаешься бизнесом?» «Да», — шептала мне на ухо Дита. От нее пахло мартини и желанием. «И это тоже», — охотно кивнул я, все меньше стесняясь своих прикосновений. «Здорово, я люблю деловых. Наверное, будь я хоть немного пьян, я бы долго не заподозрил неладного». Она была профессионалом. Даже не всю наличность достала из бумажника, оставила достаточно, чтобы рассчитаться. Ну и чтобы его толщина не уменьшилась слишком уж резко. Хорошо, хоть мобильник я догадался оставить в бардачке машины. Он был куда более ценной вещью, чем какие-то наличные. Поняв, что происходит, я не сразу отреагировал. Мне было интересно, насколько далеко она готова зайти. Может, я на самом деле ей нравлюсь, и она хочет чего-то большего до того, как заберет свою выручку и растает в толпе. Почему-то мне хотелось так думать. Была в этом какая-то извращенная романтика. Однако же, я переоценил ее симпатию ко мне. Доведя меня смелыми прикосновениями до возбуждения, она поцеловала меня и шепнула на ухо, что ей нужно попудрить носик. Я улыбнулся, кивнул, а потом быстрым и уверенным жестом запустил руку ей под модную юбку и достал обратно свою наличность из потайного кармашка, который находился у самых трусиков. «Дита, конечно же, это был псевдоним», взвизгнула и попыталась отвесить мне пощечину. Однако ее руку я тоже перехватил. «Зря», — сказал я, перекрикивая музыку. «Была бы умной и покладистой, получила бы намного больше». Она смотрела на меня с ненавистью и досадой. «Козел», — будто выплюнула она. Мне показалось странным, что Дита не пыталась освободиться и убежать. Напротив, продолжала сидеть у меня на коленях. Впрочем, объяснение этому вскоре последовало. К нашему столику подвалили два дюжих кавказца в черных кожаных пиджаках, водолазках и с одинаковыми золотыми цепями. «Эй!» Один из них схватил меня за плечо. «Отстань от моей сестры!» «Да!» Я от досады прицокнул. «Так хорошо отдыхали, и вот на тебе, опять!» Огляделся по сторонам. Охраны не видать, да и наверняка эти ребята с охраной в доле. Леша пляшет с девчонками, ничего вокруг не замечая. Ну и хорошо, пусть пляшет. Лика и Саша, похоже, были снаружи, а вот Ге уже стоял за амбалами, стараясь не привлекать их внимания. Он улыбался, глядя на меня. Дита выскользнула из-за столика и спряталась за амбалами. Перед этим она потянулась и попыталась вырвать у меня из руки наличность. Опешив от такой наглости, я едва успел перехватить ее кисти и немного ее вывернуть. Воровка зашипела от боли. Один из амбалов размахнулся, целя мне в голову. Я легко увернулся от удара. Бандит же влетел в столик, сбивая с него пустые бокалы. Послышался стеклянный звон. Со вторым бандитом Гени стал церемониться и как-то очень ловко его вырубил, пользуясь преимуществом внезапности. Упавшего на столик бандоса я взял в замок. Тот отчаянно хрипел и брыкался, пытаясь что-то мне сказать. Дита где-то раздобыла полную бутыль водки и хотела было размахнуться, но передумала, заметив Гею. Аккуратно поставив водку на стол, она исчезла. До того, как я успел его остановить, Гео вырубил первого бандита ударом в висок. Тот медленно съехал под стол. «Наверное, пора закругляться», — сказал он, оглядываясь. «Пожалуй, ты прав», — вздохнул я, заметив, что у бандоса, лежащего под столом, из подмышки торчит кобура и рукоятка пистолета. Леха к тому времени тоже заметил, что у нас творится что-то неладное, и подошел к нам, бросив своих спутниц. Примерно прикинув сумму счета, я оставил на столе наличные, придавив их бутылкой водки. У выхода мы забрали Лику и Сашу. По дороге к машине я рассказал о случившемся. «Я скажу отцу, он разберется», — сказала Лика. «Да не стоит», — ответил я. «Все же ясно и понятно. Пошли они нафиг, мы вроде сами неплохо справились». «Уверен, что не стоит», — серьезно спросила она. «Да», — согласно кивнул я. «Уверен, не будем его дергать. Возможно, это было ошибкой». Глава 3. Весна набирала обороты. Город, загаженный отвратительными рекламными растяжками и плакатами, с потрескавшимися асфальтовыми тротуарами, обшарпанными фасадами домов, все равно стал выглядеть наряднее, живее. Наше агентство процветало. Американцы из Халибертна были в восторге от нашего подхода к бизнесу, соответствующего тем стандартам, к которым они привыкли у себя на родине. По их рекомендации мы подписали еще двух клиентов – международную юридическую фирму и золотопромышленников, которые собирались приобрести в России рудник. продвигалась работа и на политическом направлении. В конце апреля Владимир Вольфович позвал меня к себе, к счастью, не в сауну, а в одну из приемных. Когда я вошел в кабинет, то обнаружил, что политик не один. Рядом с его столом, на месте посетителя, сидел крупный светловолосый мужик с одутловатым лицом и красными глазами. «А, Саша, ну привет, привет, проходи, устраивайся, кофейку будешь?» – сказал Жириновский. «Спасибо, не откажусь», – кивнул я. «Света, Света, еще капучино сделай, будь добра», – сказал он в интерком, нажав клавишу, после чего добавил, обращаясь уже ко мне. «Да ты присаживайся, в ногах правды нет». Я занял свободное место справа от светловолосого мужика. «Саша, это Леонид Игоревич. Хороший человек, который в январе с треском продул выборы губернатора в родном регионе». Мужик при этих словах вскинулся, покраснел и хотел что-то сказать, но Жириновский остановил его жестом. «Спокойно, Леня. Дела-то поправлять будем или как? Саша один из лучших специалистов. Жаль, что поздно его встретил, а то бы все могло быть иначе, однозначно. Рад познакомиться», кивнул я, изобразив вежливую улыбку. Леонид Игоревич скользнул по мне рыбьим взглядом светлых глаз и ничего не ответил. «Саша, знакомлю тебя сильно заранее, потому что работы очень много. Во-первых, Леня депутат Думы от нашей партии. У меня есть мысли двинуть его в спикеры. Надо подумать, как оттеснить коммуняк. Во-вторых, нам нужно готовиться к выборам 99-го уже сейчас. 2 года пролетят ой как быстро, а людей с готовой репутацией федерального уровня у нас как не было, так и нет. В-третьих, Леня заканчивал нашу бурсу, поэтому вы точно должны сработаться. Так он из наших, что ли?» Леонид Игоревич заинтересованно приподнял бровь, снова взглянув на меня. «Наш», — кивнул Владимир Вольфович, — «спецура». «А-а, вон оно что». Он молча протянул мне руку, и я ответил на пожатие. «Леонид Игоревич у нас из юристов», — пояснил Жириновский, обращаясь ко мне. «Очень известный человек в одном из важных регионов». «Ясно», — кивнул я. «Мне нужно, чтобы у него было хорошее имя федерального уровня. В идеале он должен претендовать на важные должности, связанные со специальностью. Скуратова или Ковалева сейчас подвинуть сложно, но, говорят, в администрации сейчас появились интересные люди из Питера. Хваткие. Попробуй с ними контакты найти». «Слушай, ну ты хватил. Где я и где Питер?» — ответил Леонид. «Это я Саше говорил», — спокойно ответил Жириновский. «У него есть некоторые ХМ-возможности». «Ясно», — повторил я. «Сделаем. По деньгам свяжись с Петей, помощником». «Хорошо, конечно, как обычно», — кивнул я, после чего обратился к Леониду. «Вам когда будет к нам удобно подъехать? Это зачем еще?» — насторожился тот. «Будем стратегию придумывать», — улыбнулся я. Со встречи Леонид Игоревич сильно затянул. Все время ссылался на занятость в Думе. В конце концов, мне пришлось позвонить лично Владимиру Вольфовичу, чтобы дело, наконец, сдвинулось. Хорошо, что успели согласовать основные моменты и запустить проект до конца мая, потому что в июне у меня случились лагеря. Время, когда на несколько недель мне пришлось выпасть из деловой жизни и какое-то время снова побыть обычным курсантом. Нас централизованно вывезли в учебный центр, который находился возле Свердловского. Именно там я пришел в себя во время присяги. Работать не было никакой возможности. Связи нет, ноутбук зарядить негде. В увольнении в город не скатаешься, слишком далеко. Да и не отпускают официально. Пришлось передать все дела Лике и смириться с этим. В лагерях мы снова жили в палатках. Мылись холодной водой по раковиной на улице и ходили в туалет типа сортир, где не было даже перегородок. Лагеря – это царство Дубовки. Одни военные дисциплины, с практической отработкой, в том числе стрельбы и полевые выходы. Некоторые вещи были довольно мучительными. Например, полевой выход по РХБЗ, когда пришлось 3 километра бежать в Оск. Правда, с небольшими перерывами. Особенно тяжко было от того, что кругом было лето. Солнышко, зелень, цветочки цветут и пахнут, речка Клязьма блестит, а ты вынужден подыхать в противогазе, мучительно осознавая весь идиотизм происходящего. Почему я не подсуетился, чтобы уволиться нафиг из вооруженных сил? В теории можно загреметь в армию, но ведь сейчас-то у меня было достаточно возможностей, чтобы решить эту проблему. Зачем довел до этого кошмара, думал я, тихонько и незаметно сливая пот из противогаза через подбородок. Незаметно, потому что если препод, дикий полковник с Дубовки, увидит это дело, то поставит не зачет, и нужно будет бежать заново, с западом или востоком. Вечером, После зачета, эти мысли как-то отступили, а я понял, что не хочу никуда уходить, что такая двойная жизнь не дает мне расслабиться, кинуться во все тяжкие. А еще это было очень приятно, заново проживать когда-то пережитое, но уже с полным осознанием происходящего, меняя его под себя, с желанием взять все от каждой минуты, в том числе не самой приятной. Преподаватель по огневой подготовке был веселым и циничным подполковником, с пышными черными усами. Он прошел Чечню, но каким-то образом умудрился избежать и ПТСР, и деланного осознания собственной важности и героизма, с которым ходили некоторые, гордо выпячивая желтые или красные планки ранений. А в этом заряде поражающие элементы имеют форму тора, так они нанесут максимум ущерба мягким тканям, что рассчитано согласно показаниям скорости разлета. «В нашем деле ведь какой главный принцип, а, все для человека», — говорил он, разбавляя циничным юмором скучные лекции о различных средствах поражения. На практическом занятии с огненно-штурмовой полосой командовал он и дикий полковник СРХБЗ. «Перед началом у меня никакого мандража не было, да, опять беготня воск, зато, к счастью, совсем недолгая, всего-то полоса на время, и все, можно расслабиться». К тому же, норматив такой, что саму полосу можно было спокойно идти пешком. Ну, за исключением тех мест, где надо прыгать, само собой. Подумаешь, немного напалма, пламени и дыма. С точки зрения требований по физической подготовке полоса не представляла большой сложности. В таком спокойном состоянии я и побежал. А накрыло меня в середине моста. Причем так сильно, что я вырубился на какое-то время и рухнул в ров с водой. Очнулся уже на травке. Надо мной склонился усатый препод, побледневший, но спокойный. Увидев, что я открыл глаза, он спокойно вздохнул, после чего поднялся и крикнул: «Отработка эвакуации раненого, носилки». Через несколько минут я уже был в санчасти, одноэтажном деревянном строении, расположенном возле офицерской общаги. Меня осматривала врач-майор с немного странной фамилией Вагина, ударение на первый слог. Выслушав мои сбивчивые объяснения, она что-то написала в медицинской книжке и назначила мне витамины. Собственно, на этом весь инцидент был исчерпан. Уже вечером, когда я засыпал в палатке, передо мной снова встала стена огня, сброс зажигательного снаряда с Бабы-Яги. Мы были в штабе, и я видел, как горел Юрчик, командир разведки. После того момента произошло столько всего. Ядерная война, консолидация, борьба с интервенцией, выход на границы Европы. Принципиально новое оружие, о котором многие слышали и шептались, но которое категорически запрещено упоминать. Отчаяние последних дней, новая надежда, путешествие в прошлое. То, что случилось со мной после мобилизации, должно было быть похоронено под всем этим. Но нет, самый первый момент, когда я сам, лично, на собственной шкуре почувствовал, что такое война, остался в памяти ржавым гвоздем, и в самый неподходящий момент вылез, шандарахнув по голове запахом горелого мяса и животным страхом. «Саня, ты чего?» Сеня Шанцев легонько толкнул меня в бок. Мы спали в ряд на нарах, в составе языковой группы. У нас было просторно. Китаистов осталось всего шестеро. Степа Внуков не сдал китайский и перевелся на факультет журналистики, расположенный на Маяковке. Теперь вместо него группой командовал Семен. Я знал, что Снегирев выбирал между мной и Шанцевым. Мы оба были отличниками, но мне удалось отговориться от такой чести. «Да ничего вроде», — ответил я. «А что, ты дрожишь весь, у тебя что, температура?» «Да нет у меня температуры никакой», — возразил я. «Нет, точно?» — с надеждой спросил Женя Скворцов. «Может, сходишь в санчасть, померяешь температуру?» «А, я там уже был сегодня», — возразил я. «Блин, и что, не намерили?» Женя разочарованно вздохнул. «Жаль, так бы карантин объявили в нашей группе хотя бы. Никуда ты от кросса не денешься», — вставил Игорь Скопцов. «Все, народ, хватит, отбой», — вернул инициативу Сеня. «А ты, Иванов, если что, не терпи, понял?» «Да понял, все в порядке», — ответил я, после чего уснул. К счастью, никаких снов мне не снилось. После того происшествия на полосе я начал ходить в самоволке. Парни иногда лазали по вечерам через забор, за пивом. Меня оно не интересовало, вот и не видел смысла рисковать. А теперь все же выбирался. Просто побродить по лесу, подышать воздухом, подумать о чем-то отвлеченном, позаниматься цигун. В конце концов, ходил я всегда один. Иногда забредал довольно далеко, до звездного городка. Там были пруды, в которых купались местные, и я тоже не мог отказать себе в удовольствии несколько раз окунуться. Дни стояли жаркие. До конца лагерей оставалось еще 2 недели. Время тянулось мучительно медленно. И вот, очередная пятница. Дождавшись вечерней поверки, я свернул к нашей палатке. Честно предупредил Шанцева, что собираюсь в ПРБ. Тот обреченно вздохнул, но возражать не стал. Наоборот, прокомментировал. У начальников курса сегодня бухач. Буриков проставляется, у него днюха сегодня. Я осторожно, тенью, добрался до столовой. Потом вышел на поле возле огненно-штурмовой полосы, где над забором не было колючки. И там чуть не подвернул себе ногу, споткнувшись о какую-то корягу. Ругаясь, я поднял деревяшку, чтобы рассмотреть ее в лунном свете. Фонарик включать было нельзя никак. На ощупь она была удивительно гладкой, тщательно обструганной, с утолщением на конце. Только через пару секунд я сообразил, что именно держу в руке. В университете была одна очень странная традиция, связанная с лагерями. Одна из тех военных традиций, которые вроде бы недостойные и пошлые, но удивительно живучие. Вроде питерской привычки выпускников военных вузов до блеска натирать тестикулы коню под Петром. В конце последних лагерей, на 3-м курсе, пацаны массово строгали деревянные фаллосы из любых подручных материалов и размещали их за день до отъезда в самых неожиданных местах. На флагштоке над штабом, посреди плаца, в клумбах у столовой. Говорят, самые креативные вставляли огромные красноголовые коряги в стволы гаубиц и даже перекрашивали соответствующим образом макеты ракет. Руководство лагеря, само собой, каждый год пыталось пресечь это безобразие или, на худой конец, наказать виновных, с переменным успехом. Иногда размещение фаллосов сопровождалось написанием стишков, тоже в самых неожиданных местах. Один из них мне запал в память еще с того, дальнего прошлого. Сюда я больше не ездун, и не ездок, и не ездец. Последним лагерям мне достался один из фаллосов, оставленных старшим курсом. Такие в довольно широком ассортименте валялись по здешним полянам. На какое-то мгновение я подумал, что, может, мне не стоит ходить в этот раз, что это было предупреждением мне. Но потом представил, что вернусь в палатку, устроюсь под дружное сопение одногруппников под колючим одеялом и буду думать о чем? О будущем, которого больше нет, о той моей прежней жизни, которая закончилась так неожиданно. Стало как-то по-особенному тоскливо, и я плюнул на дурные предчувствия. Возле звездного городка, на озерах народ жег костры и жарил шашлыки. У меня рот тут же наполнился слюной. Вот бы и самому сейчас запалить угольки, но это уже было из разряда фантастики. Да, в круглосуточных ларьках мясо, может, и найдется, но где взять все остальное? Шампуры, мангал, да и выкидывать потом жалко, а в палатку с собой не притащишь. К тому же, делать шашлык в одиночестве как-то странно. Подавленный и раздраженный, я пошел мимо озер дальше, в лес, чтобы не чувствовать вкусного запаха. Шел долго, пока вдруг не услышал совсем рядом гул турбин самолета. Я сообразил, что, похоже, дошел аж до полосы Чкаловского и мысленно присвистнул. Чуть в стороне, слева, в небо грузно поднимался Ил-76. От грохота его движков заложило уши. Видимо, поэтому я не сразу услышал гул приближающегося автомобиля. Он ехал по проселку, идущему вдоль полосы со стороны Щелковского шоссе. Фары чиркнули по стволам деревьев, и я рефлекторно нырнул в кусты. Машина, это была трехдверная Нива, проехала мимо, но встала метрах в 30 дальше. В этот момент мне пришла в голову интересная идея. Зачем возвращаться к лагерю пешком, через лес, когда можно доехать с комфортом? Деньги у меня с собой были. Наверняка можно предложить нужную сумму заплутавшему водиле, заодно и помочь на дорогу выехать. Я неплохо ориентировался на местности. Я вышел на проселок и пошел в сторону Нивы. Возле машины стояло 2 мужчин. Они, видимо, только что отрыли багажник и о чем-то переговаривались между собой, слов было не разобрать, да и в ушах после взлета Ила все еще звенело. На обочине стоял еще один человек. У него в руках было несколько предметов, издалека напоминающих кирпичи. Я с досадой подумал, что это какие-то строители, и для меня у них просто места не найдется, и уже хотел было двинуть обратно, но тут один из них меня заметил и окликнул. «Эй, ты кто там? Иди сюда!» Он говорил с характерным кавказским акцентом. И только в этот момент я понял, что-то не так. Люди возле Нивы застыли в напряженных позах. У одного из них в руке неужели пистолет? Сердце затрепыхалось в груди, разгоняя кровь. От прилива адреналина пересохло во рту. А я ведь даже мобильник оставил в палатке. Иди сюда, эй, повторил один из них, а потом мне в лицо ударил яркий луч фонарика. Вай, ты глянь, кого нам Всевышний послал, произнес тот же голос, и только теперь я его узнал. Вспомнил вечер в Хунгры-Дудской неудавшуюся воровку. Чё, кто это, знакомый? Спросил другой голос, на чистом русском. Да есть такое дело, да пацан, продолжал веселиться кавказец, а на меня вдруг со всей ясностью обрушилось понимание картины происходящего. Мы стоим возле забора военного аэродрома, мужики грузят в Ниву белые брикеты, которые, конечно же, никакие не кирпичи, в живых меня не оставит. После такого уж точно, я незаметно пощупал фонарик, притороченный к петле сзади, на камуфляжных штанах. Хороший фонарик, Маглик Хтгалогеновый, выкупил у одного из старшекурсников, который недавно вернулся из командировки в Боснию. Там ребята меняли наши шапки, ушанки и прочие диковинные для западных военных вещи на такие вот полезные штуки. Понимая, что мешкать больше нельзя, я выхватил фонарик, включил его и направил луч на кавказца, метя в глаза. Глава 4. Это очень неприятное чувство, быть дичью. Дело даже не в страхе смерти. В такие моменты включается какое-то совершенно особенное чувство, видимо, из самых глубин рептильного мозга, из-за чего меняется весь окружающий мир. Он сжимается, оставляя лишь узкий тоннель возможностей, тропу, по которой следует бежать изо всех сил. Силы прибавляются, усталости и боли в перегруженных легких не чувствуешь. Плохо, что мозги почти перестают работать. Когда тут рассуждать и думать, если надо спасаться? Бороться с этим очень сложно. Но кое-чему я успел научиться, там, в страшном будущем. Двое довольно грамотно меня загоняли в сторону ближайший просек, куда наверняка поехал третий, на Ниве. К счастью, я вовремя это сообразил. Ночь будто бы была на моей стороне. Яркая ущербная луна скрылась за облаками, в лесу стало темно, а подсвечивать каждый куст и дерево, никаких фонарей не напасешься. Я затаился в зарослях лещины, лег прямо на мох. Камуфляж теперь играл мне очень хорошую службу. Те двое по инерции проскочили мимо меня. Их вел азарт, они были совершенно уверены, что такая неопытная добыча легко попадется, и предвкушали скорую расправу. Я же, стараясь шуметь как можно меньше, поднялся и двинулся назад, следуя по узкой тропе, ведущей в сторону звездного городка. Через какое-то время преследователи поняли свою ошибку и попытались вернуться. Но я к тому моменту, как в лесу позади меня снова замелькали ставшие крохотными точками огоньки их фонарей, был уже достаточно далеко. Несмотря на то, что я шел пешком, мне было очень жарко. Адреналин продолжал шпарить в крови, меня немного потряхивало. Добравшись до озер, я увидел, что компании продолжают баловаться шашлыками. Кое-где слышался пьяный женский смех. В китайском кассетнике, который кто-то притащил и поставил рядом с раскладным столиком, надрывалась Буланова. В темной воде плескались люди, и я вдруг понял, что тоже безумно хочу окунуться. Прямо сейчас, чтобы снять, наконец, жар, который становился почти нестерпимым. Я вышел на узкую песчаную полоску на берегу озерца и начал скидывать камуфляж. Оставшись в одних форменных синих трусах, я пошел в воду. Озеро пахло свежестью, лесом и тиной. Оно было прохладным, но не слишком холодным. Я окунулся с головой и какое-то время просто висел в воде, наслаждаясь ощущением невесомости. Потом одним грибком вернулся на поверхность и поплыл к противоположному берегу. Из-за облаков снова вышла луна. Я будто бы плыл в серебре, среди вековых сосен, чернеющих на берегу. Наверное, со стороны это было красиво. Наконец, немного успокоившись, я снова выбрался на берег. И здесь меня ждал сюрприз. Возле моей одежды стояла женщина. На вид лет 30-35. Короткие светлые волосы. Нельзя сказать, что красивая, но что-то в ней было такое, харизматичное. В одной руке она ловко держала два пластиковых стаканчика, в другой – тарелку с кусками шашлыка. «Ну привет, красавчик», – сказала она, улыбнувшись. «Смотреть за тобой прям одно удовольствие». «Здрасте», – неловко ответил я, зачем-то схватив форменную зеленую майку. «Вытираться я не планировал, а надевать одежду на мокрое тело такое себе удовольствие. Я рассчитывал спокойно высохнуть на берегу, а уже потом одеваться». «Полотенца нет?» – с сочувствием спросила женщина. «Могу свое одолжить, но до него дойти надо». «На вот, кстати, это тебе». Она одновременно выставила перед собой обе руки, с тарелкой и стаканчиками. «Это вино и мясо, пояснила она в ответ на мой недоумевающий взгляд. «Спасибо», — кивнул я, — «вино мне нельзя, а вот от шашлыка не откажусь». Я взял тарелку с кусками мяса. «Ну точно, спортсмен», — улыбнулась женщина. «Бери свои вещи и пошли к нам». «Куда?» — растерянно спросил я. «Честно говоря, после ее замечания просмотреть одно удовольствие я думал о другом положении знакомства, и мой организм довольно однозначно намекал, что я совсем не против, даже больше, мне этого сильно хотелось, после пережитого стресса. За столик, конечно», — рассмеялась женщина. «Тут, на берегу, хорошо, но не слишком удобно. Метрах в 20 вдоль берега, на границе песчаного пляжа, стоял мангал и раскладной столик. За ним, на длинном полене, сидели три мужика. Они смотрели на меня дружелюбно, и даже с улыбкой, так что я немного расслабился». «Ну что, народ, встречайте спортсмена», — сказала женщина. Ближайший мужик поднялся и протянул мне руку. «Валера», — сказал он. «Саша», — ответил я, отвечая на пожатие. Потом представились остальные. «Дима и Серега». «А вас?» — спросил я после знакомства, преодолев смущение. «Меня?» — с удивлением ответила женщина. «А имя?» «Я Лена». «Приятно», — кивнул я. «Да ты присаживайся, что ли? В ногах правды-то нет», — предложил Валера. Я скромно примостился на краешке бревна. «Ты из курсантов, что ли?» «Да, Саша», — спросил он, разливая по пластиковым стаканчикам что-то из прозрачной бутылки. «Этикетку я не видел». «Ага», — кивнул я. «В самоволке, значит», — подмигнул Дима. «Вроде того. Понимаю, лето, все дела, а тут в казарме сиди», — ухмыльнулся Серега. «Ты молодец. Прям в хорошей форме себя держишь, а то недавно с инспекцией у летчиков был, в Ставрополе, вот ведь поколение пошло, доходяги одни, так что удивительного, если у народа жрать нечего», — сказал я. Повисло неловкое молчание, которое нарушила Лена. «Ну а чего, он прав ведь», — Лена пожала плечами. «Мы тут еще как-то живем, а пацаны в отдаленных гарнизонах, до чего я говорю, сами прекрасно знаете. Ладно, у нас сейчас капитализм, адаптируемся, будем жить как в Америке», — оптимистично заметил Дима. «Давайте за это, что ли?» «А давайте». Валера взял из стопки чистый пластиковый стаканчик, налил туда хершикалы из бутылки и протянул мне. В другой ситуации я бы эту гадость пить не стал, но в тот момент отказываться не стал. «Переживу». «Спасибо», — улыбнулся я и кивнул. После чего мы все чокнулись пластиковыми стаканчиками. «Лен, а как там вообще, в Америке-то?» — с мечтательными нотками спросил Дима. «А то ты как вернулась, так и не рассказываешь ничего». «Да можно подумать, я там прям много видела», — рассмеялась Лена. «Только после прилета немного по Нью-Йорку погуляла, да пару раз с ребятами в супермаркет каталась во Флориде». «Ну и, как там Нью-Йорк?» «Как в кино, да», — продолжал Дима. «Вот сам побываешь и расскажешь», — Лена попробовала отшутиться. «Да какой там, мы ж военные, секретность, молчи-молчи, может, на старости когда-нибудь и побываю, потому и спрашиваю. Одно дело по телеку смотреть, другое, когда сама все видела». Лена вздохнула и чуть нахмурилась. «Чисто там хорошо, не то, что у нас сейчас стало. Ну и все такое огромное, небоскребы эти кому-то не нравятся, а мне кажется, здорово там жить. А еще посреди этого всего, прямо между огромных башен, у них есть огромный ухоженный парк. Он так и называется — Центральный парк. Там люди гуляют, спортом занимаются, бегают в наушниках с плеерами. Это вроде как новая мода у них, в общем, для человека все приспособлено». «Ясно, а во Флориде? Что там?» «Да провинция по американским меркам», — ответила Лена. «До супермаркета ехали полчаса. Народу почти не было. Представляешь, огромный магазин, ты проходишь туда просто так, между полок со всякой всячиной. И продается там вообще все, от булок до телевизоров. И даже оружие». «Оружие?» — с неподдельным удивлением спросил Сергей. «Ну да, говорят, в разных штатах по-разному, но вот во Флориде пистолет можно в супермаркете купить». «А что, бандиты там есть?» — вмешался Дмитрий. «Может и есть», — рассмеялась Лена, — «но я не видела». «На шаттле не страшно было стартовать?» — снова заговорил Сергей. «Ну как нет, наверное», — Лена улыбнулась. «Он же больше Союза, поэтому, наверное, подсознательно кажется, что надежнее». «Да уж», — вздохнул Валера. «Жалко, что мы Буран не потянули, хорошая машина была. Так, может, еще вернут в строй», — возразил Дмитрий. «Он же на консервации, на Байконуре. В экономике дела наладятся и вернут». «Если наладится», — скептически заметил Сергей. «Наладится», — упрямо повторил Дмитрий. «Ну а как иначе? У нас ресурсов на весь земной шар хватило бы, ну не может быть иначе. Сначала я пораженно молчал, осознавая, в какую компанию меня занесло. Потом сдерживался, чтобы не наболтать чего-нибудь лишнего. Но мужики и Лена трактовали мое молчание по-своему. Что, не ожидал среди космонавтов оказаться? Подмигнул мне Валерий. А вы все, получается, да? Спросил я, изображая робость. Все, кивнул он. Но Лена вот особенный герой у нас. Она в мае вернулась с орбиты. Летала на Атлантисе, американском шаттле, по совместной программе. А во, сказал я. Да что мы все о своем да о своем, вмешалась Лена. Валер, ты для чего просил парня позвать? А, как для чего? Угостить спортсмена хотел. Сам помню свое курсантское прошлое. Еды никогда не бывает достаточно, ответил Валера. Особенно сейчас, пессимистично вздохнул Дмитрий. Дим, вот только не начинай заново, а, у нас вон гляди какая молодежь подрастает, сказал Валера. Саша, мы тут немного спорили о том, кто у вас там учится, снова заговорила Лена. Валера говорит, что вы вроде юристы или прокуроры военные. Так, ну не только, я пожал плечами, есть еще переводчики. О, точно, это ж краснознаменный институт бывший, щелкнул пальцами Дима. Я еще думал в военкомате, куда пойти, туда или в летное. Там ребята в советское время круто устраивались, особенно с арабским языком. Советниками ездили, в загранкомандировки катались, а сейчас как? Ну, бывает, кое-что, я пожал плечами. С нашего факультета старшие курсы на Балканы ездят, в Боснию. А как, удивился Валера, там же вроде натовский миротворческий контингент стоит, Сфор, ответил я. Да, и в его составе наша бригада. Слышь, Дим, Валера толкнул соседа в бок. Ну понятно, что на орбите мы со времен Союз Аполлона дружили. А вот так, чтобы военные в составе одного контингента с НАТО были, ты бы мог представить? Да, времена меняются, вздохнул Дмитрий. Теперь вот даже обычному человеку можно в Америку съездить, просто, если вдруг погулять захотелось, делай визу, и вперед, и обратно вернуться. Сергей поднял вверх указательный палец, что важно, все рассмеялись шутке, которую я не понял. Да и хорошо это, наверное, заметила Лена. Да, у нас сейчас тяжеловато, но ничего, и не такое переживали. Перестроимся, жизнь наладится. Зато хоть дочка моя не будет думать про убежище и ждать воздушной тревоги, а то, как вспомню, как нас в детстве грузили этим всем радиация, взрывы, мы даже ватно-марлевые повязки учились шить, представляете, а то, и противогазы на время надевать, рассмеялся Валера. Да ну его, такие разговоры, наливай еще, за мирное небо и космос. Я слушал разговор, это ведь были космонавты, далеко не глупые люди, элита, получившая все самое лучшее, что мог дать Советский Союз. Как они умудряются с оптимизмом смотреть в будущее?